Глава 15. Системный ретранслятор. Если кто-то считает, что это небольшая приблуда или аппарат вроде боевого дрона, то сильно заблуждается. Ретранслятор – это большая массивная конструкция. Конечно, не как станция, но размером с четверть, а то и треть станционной оси, несущая базовая конструкция станции, на которую в дальнейшем устанавливаются секторы. Будет точно. Безусловно, сравнивать их габариты неправильно, ведь станция разрастается не только в длину, но и в ширину за счет установки секторов. Но хотя бы понимание того, что это не маленькая конструкция, должно было сформироваться у каждого, кто видел ретранслятор вблизи. Поле не было видимым или осязаемым хотя бы чем-то, кроме аппаратуры кораблей и самих Криста, поэтому перебои в работе ретрансляторов заметить физически было сложно. Лишь специальная аппаратура на станциях и планетах фиксировала ослабление мощности и возможное падение ретранслятора. Временное, конечно же. Но, тем не менее, это не глаз Бога, чтобы иметь стабильную защиту постоянно. Короче говоря, так или иначе, но к падениям и перебоям в работе ретрансляторов жители привыкли уже давно. В этом не было ничего аномального. Обычная жизнь пограничной системы HG-25 не отличалась суетой. Полупустая, ничем не примечательная, она пребывала в полусонном состоянии. Хоть какие-то перемещения, вроде вылетающих из станции пары торговых кораблей, были редкостью. Такое всегда фиксировалось в журналах ИСК-ИНов станции и не могло оставаться незамеченным. А вот что точно не могло остаться незамеченным, так это яркая вспышка двигателей и остановка одного из кораблей рядом с ретранслятором системы. Старые и повидавшие не один ремонт корабли ломались часто. Это было нормой. Поэтому и примерный план действий у многих был уже сформирован и отработан. Так, второй корабль прервал свое движение и постарался подойти максимально близко к своему коллеге. Как только это удалось, из грузового отсека корабля были спущены несколько прочных буксировочных канатов с магнитными захватами. Торговые транспортники перевозят большие грузы, поэтому недолго отбуксировать кого-то вполне способны. Но в этот раз оба корабля были груженными. Недолгая суета ничем конкретным не закончилась, и оставшееся на ходу судно отключило и вернуло на борт магнитные захваты, а потом развернулось и двинулось назад, в сторону домашней станции. Если не получилось устранить проблему своими силами, то оставался один вариант – просить помощи. Кажется, именно ее и полетел искать корабль на станции. Парой часов ранее. Альфред сидел в глубокой задумчивости. У него было время на размышления. Ему его подарили. И это оказалось действительно щедро. Сидевший напротив человек изложил, в какой форме он хочет видеть свои извинения. Альфред не был новичком в торговом деле. Он был опытным негациантом. И чем дольше он обдумывал слова клиента, тем больше убеждался, что плата идеально соответствовала проступку этого идиота Стоуна. Но не мог же этот человек просчитать все заранее? Или мог? Да нет. Такая плата, услуга, заигрывавшая с гранью законности, переходившая ее и, как и в случае с ядром Криста, полезная лишь крайне узкому числу людей. В данном случае только Александру, ибо Альфред затруднялся придумать вариант, кому еще может понадобиться в качестве извинений помощь в таком плане. «Я бы хотел уточнить еще раз, на всякий случай. Вы хотите, чтобы два моих торговых судна инсценировали поломку рядом с ретранслятором и позволили их отбуксировать в док? Не обязательно торговых, любых габаритных, способных своей сигнатурой и фейерверком прикрыть приличную площадь обзора», — отстраненно ответил командор. Это повторение было не первым. Торговец был на редкость щепетилен. Так что для Александра большой практический интерес сейчас вызывали бойцы Альфреда, что уже достаточно пришли в себя и перестали ползать на карачках по полу и выплевывать свои внутренности. Что-то они долго, но крепкие ребята, выжили все. А вот их начальник и его друг, думается, такого успеха не повторят. То, как их тянула куда-то появившаяся охрана Альфреда, ну, скажем так, людей, которых хотят оставить в живых, так не тягают. Но созерцательную медитацию пришлось прервать. Торговец перестал рыскать и прощупывать почву. Он пошел напролом. «Александр, если вы хотите как-то спровоцировать падение ретранслятора для сбора пыли и кристаллов Криста, то это плохая идея. Рядом с ретранслятором такое излучение, что работать с ним можно только в специальной броне, что имеется у смотрителей, которые, кстати, не приминут прилететь даже в такую глушь и проверить работу драгоценного ретранслятора. Ваша задача, Альфред, заключается лишь в разыгрывании представления с поломкой кораблей. Буксировать поломавшееся судно я вылечу на своем корабле. Мощности мне хватит, так что вы, по сути, почти ничем не рискуете. Во взломе и угрозах обокрасть клиента было побольше противозаконных действий, не находите? Прошелся по больной мозоли командор. К тому же, если вас это успокоит, то я не собираюсь прерывать работу ретранслятора. Даже больше, если все пройдет, как я планирую, то его работа, наоборот, стабилизируется. Ну а если я умру в процессе от упомянутого вами излучения, то с вас вообще взятки гладки, и можно обо мне забыть. Ладно, мне это начинает порядком надоедать. Мы договорились, или мне взять с вас более привычную в таких ситуациях плату? Холод прошел по спине Альфреда. Он почувствовал, как от одного взгляда на эти серебряные глаза его сердце замирает от страха. Да, привычную плату можно и не пережить. Хорошо, хорошо, я согласен. Так получилось, что суда почти готовы. Я собирался отправляться завтра на закупку товара. Так что будет достаточно вашей отмашки. Ну вот же! Альфред увидел, как на него сейчас смотрел оскал покровожадней звериного. Умные люди всегда договорятся. Кстати, о договорах. Давайте закончим оформление бумаг о продаже этого куска Криста. На стол торговца лег прекрасно ему знакомый мешок. Или вас не устраивают условия? Нет, меня все устраивает. Абсолютно. Давайте оформим. Это не займет много времени. Альфред достал пачку специальной бумаги с его личными векселями и вшитой ID-идентификацией. Только проговорим все еще раз. Такие сделки не терпят спешки. «О, Боже! и меня еще называют страшным человеком. Да, хорошо. Давайте проговорим все еще раз. Транспортник торговца по-прежнему висел, неспособный перемещаться хоть на какие-то расстояния. Его коллега вернулся на станцию. Обычного сообщения с просьбой помощи было мало. Такие поломки – это обыденность, но и серьезный просчет последнего осмотра. Значит, даже если корабль рабочий, его все равно следовало осмотреть повторно, дабы такое не случилось где подальше. Тем временем док станции выпустил так ожидаемую помощь. Обычно на такие ситуации вылетал буксир, небольшой фрегат с установленными на нем мощными маневровыми двигателями. Он не мог быстро набирать скорость или входить в варп, даже с помощью врат, но корабли и высокотоннажные грузы буксировал прелестно. Правда, в этот раз на месте ожидаемого буксира оказалось совершенно другое судно. Класс корабля было сложно определить из-за нестандартной формы. Он был вытянут, подобно транспортнику, но центральные отсеки уже, чем у торгового корабля. В то же время габариты судна были лишь немногим меньше самого транспортника. Видимо, одна из модификаций чего-то, что нашло вторую жизнь в таком обличии. Этот буксир аккуратно подлетел к транспортнику и на малом ходу стал занимать необходимое положение для буксировки. Еще требовалось закрепить магнитные фиксаторы и проверить другие мелочи. Работы было много. К тому же все это происходило близко к ретранслятору, что само по себе было не очень хорошо. Так еще и буксиру от чего-то для нормального крепления захватов потребовалось переместиться еще ближе к ретранслятору. Но деваться было некуда. Транспортник нужно было убирать, поэтому диспетчерам и другим службам контроля приходилось немного потерпеть сообщение систем оповещения ретранслятора. Они все прекрасно видели и сами. Или не все. Небольшой челнок, занимавшийся установкой захватов, слегка отклонился от курса и остановился рядом с технической панелью ретранслятора. Обычная решетка для выхода остаточных выбросов в ходе работы аппарата. Непримечательная и не особо важная. Серьезные, значимые узлы находились намного выше. Но люк челнока открылся, и оттуда вылетел человек в техническом костюме. Подлетел к решетке и быстро снял ее. Сейчас никто не слышал его слов. И хорошо. Ощущения не обманули. Верхние узлы – обманка. Основной узел тут. От него просто разит некроэнергией. Ничего удивительного, что люди умирают после длительного контакта с излучениями энергии смерти. Так, а где же сам... Ага! Человек что-то нащупал внутри открытого техотсека. Когда он разжал кулак, внутри покоился растрескавшийся кристалл кварца. Трещины были глубокими, но не сквозными. Сам же кварц был мутным, с едва заметным серебристым оттенком. Что, не получилось повторить? Ну-ну, а ведь кто-то очень старался. Интересно. Поврежденный кристалл перекочевал в емкость разгрузки на поясе человека, а сам он извлек оттуда же очень похожий кристалл. Это был такой же кварц, только раза в два больше. К тому же он был абсолютно целым и не серо-молочного цвета, а антрацитово-черного, с четким серебристым отливом. Этот кристалл был помещен в специальное ложе внутри ретранслятора. Несмотря на разницу в размере, он держался плотно. Возможно, внутри имелось стабилизирующее поле. Так или иначе, замена была произведена, и ничего не произошло. Человек, кажется, ничего и не ждал. Он вернулся в свой челнок, а потом и на корабль. Буксир ожил, и оба корабля спокойно достигли доков. Все прошло тихо и спокойно. Миновало уже больше 6 часов после случая с поломкой транспортника. Все давно забыли о ней, и система жила своей тихой жизнью. Ретранслятор работал стандартно и не вызывал беспокойства. Рутина. Неожиданно один из станционных диспетчеров взглянул на панель с показаниями ретранслятора. Его взгляд задержался на миг. Потом пришло осознание того, что он видит, и глаза человека поползли на лоб. Недоеденный бутерброд полетел куда-то на пол. А сам диспетчер уже нависал над монитором с данными, чем переполошил второго своего коллегу. «Вик, проблемы с ретранслятором?» Глядя на улетевший бутерброд, решил уточнить напарник. «Сирена вроде молчит. Что там?» «Грэм, ты не поверишь. Показатели ретранслятора растут. Его мощность увеличивается постоянно. Что? Сейчас будет обвал? Нужно включить сирену вручную. Это не шутки. Люди могли пострадать, и второй диспетчер четко это понимал. Нет, ты не понял. Он начинает работать лучше. Колебаний поля меньше. Энергия стабильна, мощность возрастает. Как такое возможно? Так работают только ретрансляторы глаза Бога. В этот момент выражение лица Вига объединяло в себе удивление и благоговение. Подожди, что-то не так. Мощность чрезмерна. Рванет? Грэм нервно сглотнул, глядя на перешедшие в красную зону показатели. Если ретранслятор разрушится, эту систему тут же наводнят Криста. Экстренная эвакуация – не лучшее развлечение, что можно придумать даже в слабонаселенном секторе. Неожиданно все возрастающие показатели остановились на максимальных значениях. А потом от ретранслятора пошла волна тусклого света. Едва видимая, но тем не менее определимая даже визуально серебристая вспышка. Она распространялась по всему пространству космоса. Система и дальше. Сгенерированное излучение было настолько мощным, что ушло далеко вперед, в необитаемые секторы. Показатели ретранслятора упали и стабилизировались. Колебания отсутствовали. Все находилось в зеленой зоне. Ретранслятор стабилен. Работает, как в глазе Бога. Грэм поправил ставший тесным воротник рубашки. Нам вообще стоит об этом сообщать наверх? Можешь не гадать. На рабочий ИСК-ИН пришло сообщение. Отклонения в работе ретранслятора были зафиксированы. К нам вылетают смотрители. О, черт! Холодная, серая звезда едва освещала пустынную систему. Тьма космоса властвовала здесь почти безраздельно. Казалось, само время тут остановилось. Время и все живое вместе с ним. Серебряная волна света. Она прошла по системе. Мощная, неостановимая. Ее движение не могло замедлить ничто, пока этот поток не наткнулся на спящего гиганта. Огромный антрацитово-черный корабль. Он парил в космосе без единого признака активности. Вокруг, словно кокон, его окружали потрескавшиеся и перемолотые куски Криста. Они не были активны, давно уничтоженные, и сейчас являлись лишь занятным космическим мусором. А чуть дальше, подобно могильной плите, парил в космической невесомости расколотый монолит предвестника, разорванный и определенно мертвый. Это место было полем боя. Это место было местом смерти. Волна энергии достигла осколков Криста, перемалывая их в пыль, и ударила в черные борта корабля. В тот же момент весь поток энергии изменил свое направление, словно в огромную воронку, впитываясь во тьму корабля. Левиафан поглощал всю силу без остатка. Будто страждущий в пустыне, он пил эту воду жадно и ненасытно. Когда последняя капля энергии впиталась в стенки корабля, тьма снова воцарилась в системе. Но в этот раз она уже не была безжизненной. Легкие огни оживающих двигателей корабля ознаменовали его пробуждение. Едва уловимая волна активированного щита провозгласила возрождение гиганта. Корабль снова был активен. И не только снаружи, но и внутри. Звон разбитого стекла прокатился по темным отсекам гиганта. Рука в бронированной перчатке сорвала пробитую ею же крышку стазис-капсулы. Кусок металла проехал по полу и остановился в паре метров от емкости. Из нее, едва передвигая ногами, вышел воин. Черно-красная броня удивительного качества и два меча в ножнах по бокам. А еще, если судить по очертаниям некоторых частей брони, воином была девушка. Она сделала пару шагов и упала на пол отсека. Дрожащими руками открыла небольшой тубус у себя на поясной разгрузке. Теперь в ее ладони лежало несколько черных кристаллов кварца. Не раздумывая ни секунды, она сжала кулак, раздавив их. Серебристое марево начало расходиться от разрушенного кварца, впитываясь в броню и тело девушки. Тремор рук пропал. В ногах появилась былая устойчивость. Воин постепенно встала и, слегка пошатываясь, пошла вдоль коридора. Пустынные отсеки легко разнесли ее тихие слова. «Мииме, тест систем. Мне нужен пеленг. Рассчитай вектор распределения волны некроэнергии и активируй наши частоты. Большая просадка по накопителям». Рядом соткался едва различимый белесый призрак худощавой девушки. «Нужно вскрывать аварийные запасы кристаллов. Если это не экстренный случай, то я не знаю, какой тогда экстренный. Сливай все в накопители. Танатос должен быть на ходу. Мы должны найти Александра». «Поняла тебя, Лиране. Вскрываю хранилище!» По кораблю прошла рябь. Призрак девушки стал намного плотнее и материальнее. «Накопители заряжаются! Примерный маршрут построен!» «Отправляемся по готовности!» «Принято!» «И... не переживай!» Казавшаяся неживой, девушка подмигнула и улыбнулась. «Мы обязательно найдем командора Лиране! Обязательно найдем!» «Обязательно найдем», — повторила ее собеседница и, все так же покачиваясь, пошла в сторону капитанской рубки корабля.